Он подошел к кровати поближе и посмотрел на тетрадь, половина страницы которой была испещрена буквами. «Недостаточно сильный характер», — подумал он, сразу же отведя взгляд. Заглавные буквы с наклоном, завитушки, загогулины. «И что же мы сказали на этот раз?» — спросил он. «Я сказала, что сердце у меня иногда начинает биться часто-часто, а иногда совсем сбивается с ритма и начинает болеть». Доктор взял в одну руку свои часы, а другой рукой ухватил запястье Энджел. Он встал к ней в полоборота, так что она могла созерцать только его спину. «Ваша матушка обеспокоена», — сказал он, опустив часы в карман. В его голосе прозвучал упрек. После этого он поднял ей рубашку и приложил стетоскоп к груди. Делая это, доктор вынул из-под ее спины две подушки и уложил Энджел так, чтобы она лежала на кровати совсем ровно. «А теперь присядьте», — сказал он ей. Его команды звучали все быстрее и быстрее. У Энджел в конце концов перехватило дыхание, и она негодующе посмотрела на доктора. Когда ей, наконец, разрешено было лечь спокойно, он опять прослушал ее грудную клетку. «Можете положить подушки на место. С вашим сердцем все в порядке, и вы это знаете». «Это мой враг», — подумала Энджел. «Почему вы не хотите ходить в школу?» — спросил доктор более мягким голосом. «Какие-то неприятности с уроками? Это у вас домашняя работа?» Он взглянул на обложку тетради. «Нет», — сказала Энджел и, откинув с плеч волосы, пристально посмотрела на него. «Я пишу роман». Ее руки под одеялом были стиснуты в кулаки и крепко прижаты к бедрам. Она ненавидела этого доктора, как будто он посмеялся над ней. «Я собираюсь стать писательницей», — добавила она. «Для такой профессии требуется здоровое и сильное сердце», — ответил доктор. «А я и так сильная», — с гордостью заявила она, забыв в эту минуту и о том, что он врач, и о цели его прихода сюда. «Я тоже так думаю. Вот поэтому и не следует трусить и понапрасну беспокоить матушку. Она мужественная женщина, и я ею восхищаюсь». «Вы надо мной смеетесь. Мы можем посмеяться вместе с ней, она все поймет». «Надо мной никто не будет смеяться». Ее зеленые глаза гневно взглянули на доктора. «Да кто же посмеет?» — поторопился заверить он девочку. «Если только вы сами не станете смеяться над собой. Хотя не исключено, что чувство юмора писателям только мешает», — рассуждал он вслух. «Я не буду писать смешные книжки». «Нет, конечно же, нет», — сказал он серьезным тоном. «А про себя подумал. Я так и понял». Походив немного по комнате, он произнес. «После того, как я уйду, вставайте с кровати. Больше никаких подносов с едой. Вашей матушке и так хватает работы. Вообще-то вы бы уже сами могли готовить обед». «Я не знаю, как его готовить, и не вижу смысла в том, чтобы учиться это делать», — заявила она. Доктор пожал плечами и резко захлопнул свой кожаный саквояж.